Глава 16. Аудитория. 177. Как собрать аудиторию? На человека гораздо легче повлиять, когда он — часть толпы, группы, а не отдельная личность. Потому что в большой аудитории отдельный человек чувствует себя незначительным. Поэтому всегда старайтесь собрать как можно более многочисленную аудиторию. Если вам предстоит выступать перед небольшой группой слушателей, постарайтесь устроить выступление в маленьком помещении. Лучше битком набить маленькое помещение, чем рассеять сотню слушателей по залу, рассчитанному на 1000. Ничто так не гасит энтузиазм и не подавляет стадное чувство, как пустые стулья и пустые пространства, разделяющие слушателей. Командующие немецкой армией неспроста выстраивали солдат тесным клином, потому что тесно сплоченные солдаты лучше выполняют команды и совершенно забывают об инстинкте самосохранения. Такое построение разрушало индивидуальную инициативу солдат Кайзера и делало их более управляемыми. Генри Уорд Бичер в своих лекциях об искусстве проповеди, прочитанных в Йельском университете, говорил: «Люди часто говорят, как думаете, выступать перед большой аудиторией — это сильнее вдохновляет, чем перед маленькой?» «Нет», — говорю я на это, — «я с тем же успехом могу выступать перед десятком людей и перед 1000, при условии, что этот десяток будет собран передо мной в тесную кучку, так, чтобы все 10 касались друг друга. Но выступать даже перед 1000 слушателей, если каждого из них отделяет от другого 1.5 метра, это все равно, что выступать в пустом помещении. Слушателей нужно набивать помещение битком, чтобы яблоку негде было упасть. И тогда вы заполучите их, потратив половину меньше усилий. Если ваши слушатели рассеяны по аудитории, попросите их пересесть поближе к вам. Обязательно настаивайте на этом, прежде чем начнете свое выступление. 178. Могущество музыки. Мы значительно сильнее поддаемся влиянию чувств, чем рассудка. Затроньте чувства слушателя, и его будет гораздо легче побудить действовать. Музыка — один из вернейших способов пробудить чувства. Оркестр, пишет Рэдьярд Киплинг, пробуждает воспоминания и ускоряет ассоциации. Он открывает и объединяет сердца гораздо надежнее, чем любое другое средство. Оркестры — неотъемлемая часть политических парадов, предвыборных гонок, митингов, а также вообще любых собраний, где толпу необходимо побудить к действию. Приведу пример. Во время битвы при Монте-Санто знаменитый Артур Тосканини, бывший дирижер оперного театра «Метрополитен» в Нью-Йорке, заставлял свой оркестр играть под прикрытием огромной скалы, в то время как его соплеменники под звуки боевой музыки атаковали австрийские позиции. Итальянское правительство признало военную ценность музыки и наградило сеньора Тосканини за эту службу. Все выдающиеся проповедники хорошо знали, каким мощным средством воздействия на толпу служит музыка. У Муди был Санки, у Тори его Александер, у Сандея — Ротхивер. Александер открыл репортеру газеты Daily Mail кое-какие секреты воздействия музыки на умы и души. Никогда не бывало удачного религиозного собрания без музыки. Гимны подготавливают почву для увещеваний и воззваний проповедника. Деловые люди приходят на встречи, погруженные в свои тревоги и заботы, и в таком душевном состоянии, что просто глухи к проповеди и не готовы извлечь всю пользу из речей проповедника. Они не услышат его наставления и советы, не воспримут. Однако хороший звучный гимн заставит их забыть о своих заботах. Полчаса слаженного пения гимнов, и прихожане сливаются в единое целое. Музыкальную часть собрания можно закончить пораньше, и я всегда стараюсь, чтобы каждый из участников успел спеть, пока она не завершилась. Спеть хотя бы часть гимна. Дружное и увлеченное пение прихожан жизненно важно для успеха молитвенного собрания. 179. Отвлекающие факторы. Внимание слушателей должно быть сосредоточено на ораторе. Все отвлекающие факторы нужно немедленно убирать. Стулья желательно расставить так, чтобы слушатели сидели спиной к выходу. Крайне нежелательно, чтобы рядом с оратором на возвышении находился кто-то еще, потому что его присутствие и мелкие бессознательные движения будут отвлекать внимание публики от оратора. Любые движущиеся объекты под запретом, например, занавески, не должны колыхаться от сквозняка. Об этом следует позаботиться заранее. Карты, таблички «Не курить», доски со словами и надписями, пюпитры, лишние стулья, столы, книги, бумаги и тому подобное — все это, как правило, отвлекает внимание публики от оратора. Чем однообразнее и проще фон, тем легче публике сосредоточиться. Богатые украшения зала и дорогие цветочные букеты тоже отвлекают внимание. Но некоторые ораторы используют их, чтобы окружить себя атмосферой роскоши и успеха. 180-е. Освещение. Если выступление проходит вечером, то зал или аудиторию следует ярко осветить. Подходящее освещение — крайне важный фактор для успеха выступления. Пробудить в слушателях энтузиазм, если они сидят в полутемном помещении, мрачном, как внутренность термоса, так же легко, как приручить пугливую куропатку. 181. Свежий воздух. Место выступления должно быть хорошо проветренным, чтобы слушателям не было душно. Обеспечьте доступ свежего воздуха. Духота замедляет мыслительные процессы и делает всех вялыми. Мне нередко случалось видеть, как оратор изо всех сил пытается разжечь интерес у сонных и подавленных слушателей, но не понимает, что открытые окна и приток свежего воздуха мгновенно сделали бы его усилия гораздо более эффективными. Откройте окна нараспашку. Чарльз Сперджен говорил: «После милости Господней, следующее, что важно для проповедника, это кислород». 182. Заразительные чувства. Самое важное для пробуждения коллективного духа — это вызвать у слушателей коллективные чувства, коллективные эмоции, такие как патриотизм, жажда справедливости, равенства, свободы, бессмертия. Оратору необходимо правильно понимать и точно формулировать проблемы своей аудитории. Тогда он сможет убедить слушателей, что у него с ними общие потребности и задачи. Когда аудитория разделяет чувства оратора, эмоции накатывают на слушателей волной, и получается эффект снежного кома. Эмоции растут, ширятся и усиливаются. Это самое важное для пробуждения коллективного духа — заразительные чувства. Каждый человек своим энтузиазмом и чувствами влияет на окружающих. Каждый тем самым что-то вызывает у толпы, и толпа, в свою очередь, вырабатывает общее преобладающее чувство, которое охватывает отдельных людей, пока все присутствующие впадают в зачарованное состояние. 183. Сила предложения. На толпу можно влиять при помощи предложений. Оратор, который силой воли управляет массами, умеет снова и снова повторять свои предложения и команды. Он владеет искусством увлекательно разнообразить свою речь, но знает, что повторение мысли в одной и той же форме действует не на всех. Поэтому он пропитывает свои слова основной идеей или убеждением и повторяет их снова и снова с вариациями, пока не внедрит их в глубины сознания и даже подсознание слушателей. Туда, где рождаются побудительные мотивы их действий. Убедитесь сами. Предположим, вы прочитали, что мыло марки «Белоснежное» на 99,44% чистое, и что «Белая скала» — лучшая в мире питьевая вода. Вы читали эти утверждения столько раз, что уже позабыли, кто их автор, и в конечном итоге поверили в них. Чтобы разрушить монотонность речи, нужно разнообразить выбор слов. Интересно, однако, отметить, что библейские авторы порой так стремились повторить свои послания и донести их до аудитории, что повторяли фразы, не меняя. Например, в 135-м псалме есть фраза, которая повторяется 26 раз. «Ибо вовек милость его».